путешественников. Привет всем, кто сейчас слушает радио ВК. В эфире программа «Клуб путешественников». Я ее ведущая Кристина Сергеева. Сегодня в гости ко мне пришел путешественник Александр Дегтярев. Саша, привет. Привет. Мы сегодня отправляемся в очень такую экзотическую страну, лицо современной Азии. Архипелаг, состоящий из 7000 островов, 10% которых заселены живыми людьми. Саш, расскажи, когда ты туда ездил и что тебя сподвигло в ту сторону податься? Ну, собственно, это было довольно давно уже, 2 года назад. Ну, почти 2 года назад, получается, в 2014 году на майские праздники я там был. Почему туда поехал? Ну, не знаю, у меня было, на самом деле, несколько лет мечта до туда добраться, потому что много очень читал. Всегда просто мечтал туда попасть. Вот. Именно в Азии. А у тебя большой опыт путешествий? Да, опыт довольно большой. Вот. Перечислить? Где? Да, я перечисляй. Интересно. Сейчас подумаю. Ну, Монголия, Китай, Филиппины, те же самые, Малайзия, Сингапур, Таиланд, естественно, ну, там все, наверное, были. Ну, и плюс какие-то европейские страны. Угу. Вот. Ну, я смотрю, Азию ты любишь. Да, конечно. Это интересно. Тропики, необычные какие-то животные и очень приветливые люди. Да, люди приветливые. И, кстати, вот если говорить о Филиппинах, что особенно классно на Филиппинах, это как раз люди. То есть, наверное, это самая приветливая, самая хорошая, открытая страна из тех, где я был. То есть люди, ну, просто золотые, прекрасные. Особенно это заметно после России, когда туда прилетаешь. Но все-таки в России все такие немножко серьезные, на улицах не принято там улыбаться друг другу, все ходят насупленные временами там, ну, все очень серьезные, все куда-то спешат. Вот на Филиппинах никто никуда не спешит, каждый человек, которого ты встречаешь, тебе друг, каждый там улыбается и готов помочь, о чем-то поговорить, и, ну, в общем, контраст довольно... Интересно, с чем это связано? Вот историки, психологи говорят, что русские люди не улыбаются, потому что, ну, у них тяжелые, суровые жизненные условия, погода, в конце концов, и так далее. Но, насколько я знаю, уровень жизни в Филиппинах не располагает к тому, чтобы быть счастливым и улыбаться. Ну да, вот это, кстати, очень удивительно, потому что многие люди живут в буквальном смысле под мостом или под забором. То есть, ну, в Маниле довольно часто можно наблюдать такую картину. Идешь по улице, стоит какой-то забор, и на нем на двух вешалочках висит одежда какого-то непонятного цвета. То есть она настолько грязная, настолько давно не стиралась, что просто непонятно, что там красная, желтая, синяя или еще какая-то. Вот. Ну, и как бы это, собственно, весь гардероб какого-то человека, который тут же спит на картоночке. И, ну, и в принципе, ну, ему ничего не надо, то есть он счастлив. Не знаю, почему так. Ну, видимо, тепло, бананы растут, и как бы можно не волноваться. Жуй кокосы, ешь бананы. Да. Ну, вообще, да, это интересно, если порыться в интернете, посмотреть фотографии из Манилы, то можно увидеть то явление, которое называется тротуарной жизнью. Да, это так. Ну, на самом деле, вот если уж говорить о Филиппинах, то нужно, как в России есть две России, это Москва и вся остальная страна, да, точно так же на Филиппинах есть Манила и все остальные Филиппины. То есть Манила — это довольно такая враждебная территория для туристов даже, то есть там на самом деле довольно развита преступность, всякие странные там криминальные какие-то проявления, то есть там грязно, там очень-очень много людей, очень много попрошаек, ну, то есть скученная жизнь, люди живут буквально друг у друга на головах, то есть, ну, не знаю, есть какая-нибудь, например, развязка, возле моего отеля была развязка автомобильная, mm-hmm. и там выход на метро, вот под этой развязкой там просто пятачок маленький между двумя дорогами, бешеный трафик, едут туда-сюда автомобили, и на этом пятачке живет семья. Вот у них ничего нет, у них там стоит какое-то кресло или что-то такое, и вот они там как бы тусуются, живут каким-то образом, не знаю, то есть, ну, вот так. Ну, просто удивительно, как филиппинцы выходят из положения, значит, находят выход для квартирного вопроса. Вот, может быть, ты видел, посещал кладбище, так называемое живое, которое есть в Маниле? Да. Вот, это классное довольно место. Просто на самом деле действительно люди, ну, остров Лузон, ну вот где находится Манила, это, собственно, самый. Или Лусон, как или Лусон, правильно? Не знаю. Мне кажется, Лузон. Ну, как бы неважно, не суть важно. На испанский манер. Да. А на нем, ну, настолько скучная жизнь, настолько людям негде жить, что вот они уже добрались до кладбища. Просто есть, на самом деле, кладбище в Маниле, то есть там склепы фамильные, вот, и люди там же живут, то есть просто на этих склепах спят, едят, и, ну, вот так вот, как бы, негде жить людям. Да, это кладбище, на котором более миллиона захоронений, и где-то 70 тысяч живых людей проживают на могилах, они там играют в карты, сушат свое белье, прекрасно себя чувствуют и даже сдают в аренду склепы и могилы. Ну и там регулярно, кстати, можно наблюдать картину. Я не видел, я читал в интернете об этом, как приходят специальные работники, освобождают одни склепы от содержимого их. Вот. Ну и, соответственно, захоранивают туда каких-то новых людей. Вот. Ну и, в принципе, если говорить вообще о всем этом острове Лузон, то там очень-очень большая населенность. Это видно, ну вот даже если ехать по этому острову куда-то на другую территорию, то там просто вдоль дороги постоянно будет одна бесконечная агломерация, будут какие-то люди, хижины, они, то есть, тоже живут вот вдоль дорог друг на друге. Вот. Ну и, кстати, если уж мы заговорили о дорогах, то есть такая... Беда у Филиппин – это как раз дороги плохие, ну, как в России практически. Это то, что нас объединяет. Да, дороги – это то, что нас объединяет. То есть даже в пределах этого главного острова, там, чтобы добраться от одного города до другого, нужно там, ну, там, в принципе, расстояния совсем небольшие по нашим российским меркам, вот, но тем не менее, чтобы преодолеть их, нужно там трястись по каким-то колдобинам, ухабам, то есть там реально... Однополосная дорога, на которой помещается вот этот вот автобус с людьми, которые едут в другой город, и все остальные участники движения должны куда-то уехать на обочину, его пропустить. Понятно, ночью постоянно там какие-то аварии происходят, из-за этого весь этот трафик, он, ну, во-первых, все автобусы очень сильно задерживаются очень часто, вот, и, ну, во-вторых, вообще очень трудно добираться куда-то. И надо это учитывать, если вы вдруг приедете на Филиппины и решите поехать куда-то в другой город из Манилы, то вот учитывайте, что совсем не факт, что вы приедете в то время, которое заявлено в билетике. А вообще какие способы передвижения есть в Маниле, доступные туристам? Какие там виды транспорта, на которых, ну, достаточно безопасно ездить? Ну, в Маниле, как и, собственно, во всей Азии, ну, там есть... какие-то рикши, велорикши, которые будут вас преследовать везде и говорить: «Эй, мистер, там, давай садись к нам, давай я тебя покатаю, дружище». Ну, от них, в принципе, они довольно навязчивые, от них очень сложно отбиваться. Вот. Ну, если... Приходится ногами. Да. Там, в принципе, есть ребята, которые тебе обещают в исторической части посадить тебя к себе в люльку и провести какую-то экскурсию, что-то тебе рассказать на английском языке. Ну, не знаю, насколько это актуально для путешественников, которые плохо знают английский язык. Ну, вот если вы хорошо знаете английский язык, то, наверное, можно на это решиться. Ну, не знаю, я не пробовал. Говорят, что это скучно, вот. Слушай, а вот вопрос. Если ты, ну, не очень хорошо знаешь английский язык, что там делать в Филиппинах? Там можно выжить? Да выжить-то, наверное, везде. Ну, насколько я знаю, есть путешественники, которые даже в Китае, то знают только русский язык, выживают в Китае, где вообще никто не знает никакого языка, кроме китайского. Вот, ну, я думаю, на Филиппинах будет гораздо проще. Ну, есть же международный язык жестов, в конце концов. Что-то показать всегда можно, объяснить. Вот. Но лучше, конечно, знать английский, и Филиппины, они вообще, вот это одно из достоинств этой страны, еще одно, что практически все население говорит по-английски хорошо. Ну, в принципе, если заглянуть в историю, то Филиппины же были основаны кем? Испанцами, наверное, да? Магеллан открыл их, угу. И 450 лет Филиппины были испанской колонией. Вот, и как раз из-за этого у них христианство, кстати, что тоже классно. Католическая. Ну, да, католическая, но тем не менее, как бы, вот, то есть они там одни из немногих в Азии, кто исповедует католическое христианство, да, и плюс они разговаривают по-английски, то есть они, в принципе, эта страна, она намного более европейская, чем другие азиатские страны, ну, как бы странно это не звучало. Вот. И плюс вся эта колониальная архитектура, которая в небольших количествах, но сохранилось в Маниле. Ну, как бы это такой бонус, бонус к Азии. Угу. Ну, другое дело, что она, как мне кажется, не настоящая, потому что... Это фейк, по-твоему? Да, Манила очень сильно пострадала во время Второй мировой войны, то есть американцы ее прям бомбили ее плотно. Ну, насколько я понимаю, там сначала японцы оккупировали эту территорию, потом были массовые бомбардировки, собственно, весь исторический центр был уничтожен под корень, вот, и потом его красиво восстановили, и сейчас показывают туристам, ну... Вот я не знаю, я сходил, не впечатлился, если честно. Ну, видимо, ты уже искушенный в этих вопросах. Турист, ну, возможно, путешественник. Возможно. Кстати, что осталось от американцев, досталось филиппинцам, так это так называемые джипни. Да, тебе джипни. Удалось прокатиться на этом классном транспорте? Да, джипни очень классная штука. А изначально, как было дело, американцы, когда уходили с территории Филиппин, они там оставили военные свои военные джипы. Вот, филиппинцам очень понравился этот вид транспорта, поэтому они стали делать их сами, но делать на свой манер. То есть вообще все это делается из какой-то непонятной тонкой жести. Все эти машины собираются в каких-то кустарных автомастерских по всей Маниле. Можно наткнуться на эти места. Вот. Потом они очень колоритно, очень странно украшаются. Каждая мастерская, ну, собственно, мне кажется, у них существует какое-то соревнование, кто красивее, лучше раскрасит свою машину. На них рисуют, не знаю, рисуют логотипы каких-то музыкальных групп, рисуют изображения святых, какие-то цитаты из святых. Ну, вообще, население на Филиппинах очень религиозно, то есть если ехать из одного города в другой, то, ну, я не знаю, каждые 5 минут, наверное, ты будешь видеть какое-то религиозное заведение, не обязательно это будет большой там какой-то костел, храм, то есть вполне, ну, довольно часто можно видеть, не знаю, просто сарай, на котором написано «Церковь святого какого-нибудь Черт. Петра, Иосифа или еще кого-нибудь», вообще любое произвольное имя, и туда люди ходят и поют псалмы. Ну, кстати, это вот удивительное качество, одно из характеристик местного населения, что они просто дико религиозны на самом деле. Как я читала, их дикая религиозность доходит до таких форм, когда на Пасху особо верующие принимают распятие на кресте. На самом деле, не знаю, ты видел это вообще? Нет, я этого не видел на Пасху. То есть их на полном серьезе 20-сантиметровые гвозди вбивают в кисти рук и в стопы, но при этом их, конечно, сначала привязывают веревками, то есть они не на одних гвоздях держатся, но таким образом они принимают страдания Христа и считают, что это искупает их грехи. Круто, круто. Ну, я читал, что еще у них есть такой ритуал самоистязания, то есть юноши там идут по улице, хлещут себя плетками с привязанными какими-то металлическими кусками, и в итоге... Ну, вся спина у них превращается в кровавое месиво, и вот считается, что это как-то классно и тоже приближает их к Богу. Ну, не знаю, какие-то странные проявления действительно. Ну, вот такое у нас интересное начало программы. Думаю, вас, дорогие слушатели, заинтриговало, заинтересовало. Предлагаю прерваться на музыкальную паузу, послушать филиппинские мотивы. Tiga dong, tiga dong, tiga dong. Ay- клуб путешественников. И мы возвращаемся в студию радио ВК. Это программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. В гостях у меня сегодня путешественник Александр Дегтярев. Мы сейчас путешествуем по Филиппинам. Пока тусуемся в столице, в Маниле. Саш, ты сейчас послушал песенку. Вот скажи, пожалуйста, ты же там слушал музыку местную? Да, конечно. Я правильно подобрала композицию? Слушай, я не знаю, если честно. Ну, это опять же, такой экспортный вариант музыки для туристов. Mm-hmm. На самом деле, люди, ну, как и во всем мире, они слушают, что там не слушают, Кристину Агилеру и так далее. Ну, какую-то поп-музыку, которая, в принципе, везде распространена. Да ты что? Да, да только, на самом деле, мне кажется, в Китае слушают вот аутентичную китайскую музыку, а во всем остальном мире давно уже победила западная попса, и вот. А интересно вообще филиппинское искусство, типа, чем они там интересным таким занимаются, что можно там приобрести в виде сувениров и посмотреть, куда-то сходить людям, которые любят музеи посещать? Слушай, вот в музеях я не был, к несчастью, вот, ну, в принципе, даже и времени не было, потому что в Маниле я, должен признаться, я в Маниле провел всего, получается, полтора дня, вот, поэтому... По поводу музеев ничего не подскажу. По поводу искусства, ну, какие-то поделки из... С национальной символикой? Да, да, да, да, да, всякие черепашки, ракушки, ну, собственно, как и в любой морской стране, то есть... Слушай, я ничего не путаю. На Филиппинах, по-моему, делают брелоки, в которых сажают маленьких живых черепашек и наливают туда водички, и черепашки там живут в течение 5 максимум дней, потом они там умирают, но это очень популярно. Это все раскупают местные. Слушай, серьезно, ты про Филиппины читала, да? Я, может быть, что-то путаю. Ага. Нет, откуда-то из глубин памяти. Это в Китае, это в Китае, да. Ну, может быть, на Филиппинах тоже. Ну, на Филиппинах я такого не встречал. В Китае, да, в Китае живут живодеры, они все сажают в пакетики и ждут, пока оно умрет там. Ой, ну простите меня, дорогие филиппинцы, если я сейчас такую оплошность допустила. Саша, ну а ты что-то привез оттуда, что-то приобрел интересного? Слушай, я не помню, если честно, это было очень давно. Ну, если приобрел, то это были какие-то такие мелкие сувенирчики, которые... Ну, ничего выдающегося, как говорится. Ну, понятно, так, эти магнитики на холодильник. Да, типа все того. Все понятно. Угу. Но за полтора дня ты должен был что-то там кушать. Какая кухня на Филиппинах? Я понимаю, что она азиатская, но что-то такое специфическое там свое должно быть. Да, кухня на Филиппинах, она отличается в первую очередь тем, что она, ну, как бы это сказать, она самая экологически чистая, наверное, из того, что я ел, ну, вот во всех азиатских странах. Мне больше всего понравилась именно еда на Филиппинах, потому что, ну, когда ты ешь рис, ты понимаешь, что это рис. Вот, когда ты ешь мясо, оно настолько вкусное, прекрасное мясо, что просто, ну, не знаю, очень, очень приятно и очень здорово. Особенно на контрасте с Китаем. До этого, по-моему, за полгода до этого я был в Китае, где ты ешь мясо и не понимаешь вообще, что это такое. То есть это не то, что ты не понимаешь, курица это или говядина, а ты не понимаешь даже, мясо это или рыба, собственно говоря. То есть вот. А на Филиппинах такого нет. Очень, очень вкусная еда. Понятно, очень много морской кухни, очень много всяких блюд из рыбы, креветки, ну и все вот, все такое. Все очень, очень вкусно. Вот это первая, наверное, и основная характеристика, которую можно сказать о местной кухне. Я вот, насколько знаю, одно из самых популярных и любимых блюд у филиппинцев – это так называемый балут. Что это из себя представляет? Это утиное яйцо сваренное, но там есть сюрприз. В этом яйце 20 дней уже развивался зародыш утки. Яйцо варится, и филиппинцы с удовольствием вот этот вот зародыш поедают. Единственное, здесь туристов всех предупреждают, что после того, как вы съели это яйцо, запивать его водой нельзя, иначе будет непредсказуемая реакция организма. Вот. Ну, также там популярны шашлыки из куриных голов, жареные куриные кишки. В общем, все, что связано с птицей, не только рыбой, но и птицей, там популярно. Интересно, что филиппинцы используют птиц еще и в другом предназначении. Любимое развлечение, одно из любимых развлечений филиппинцев, да, это... петушиные бои, да, да. Скажи, ты видел? Ну, как, я видел, я не ходил, потому что это жестокое обращение с животными, нельзя же это поддерживать и все такое прочее. Вот. Но на самом деле, да, на улицах мне доводилось наблюдать такую картину. На самом деле филиппинцы действительно обожают петушиные бои. Это, наверное, один из национальных видов. Ну, как знаете, в России любят все болеть за футбол. Вот так на Филиппинах все любят болеть за... Да, за петухов, простите, да. Но так оно и есть. Собственно говоря... И метафоры просто. Да, собственно говоря, люди разводят, даже в мелких населенных пунктах люди разводят петухов, да, они, ну, когда ты приезжаешь в какие-то, на острова, куда-то в населенный пункт, там обязательно будут пастись эти курочки, петушки, вот. И довольно часто можно наблюдать такую картину, что просто люди на улице берут двух петухов, стравливают их, и те начинают драться, сражаться. То есть, на самом деле, как мне кажется, ну, это такое, это... Есть какие-то большие национальные соревнования петушиные бои, которые проводятся в Маниле, вот. И есть какие-то локальные мероприятия, ну, где люди могут прийти, поставить деньги и, ну, заработать на этом. То есть, если ты вырастил классного боевого петуха, то и он всех побил, там, всех петухов твоих друзей, то, ну, почему нет? То есть, вот. Ну, по сути, это такой тотализатор, как, не знаю, как во Франции люди ставят на ипподроме, на лошадей, mm-hmm. да, то вот там на петухов. Вот. Ну, собственно говоря, чем отличаются бои тренировочные от боев настоящих? Во время настоящих боев к шпорям петуха привязываются такие металлические лезвия, то есть и когда они дерутся, то они, ну, наносят друг другу тяжелые увечья, да, рубят друг друга в кровь, ну, и одна из птиц в итоге гибнет. То есть, ну, соответственно, та, которая погибла, считается... проигравшая, та, которая победила, но считается победителем. Вот. Во время тренировочных боев, ну, понятно, они просто друг друга там клюют, дубасят лапами, но как бы все остаются целыми и живыми. Более того, там существует так называемая полевая хирургия во время этих боев. Вот раненых петухов прямо на коленках держат, зашивают им раны, и они продолжают дальше до своей кончины бороться. Ну, действительно, uh-huh. это жестокое обращение с животными, я тоже это не поддерживаю. Ну, хотя... Многие туристы приезжают туда специально не просто посмотреть, но купить петуха, дать ему имя какое-нибудь популярное в России. И спасти его? А, или нет? Заработать. Хотя знаю одного туриста, который купил петуха, назвал его, по-моему, Брежнев. Вот, петух был очень такой дорогой, натренированный по их меркам, как они ему сказали, и он выиграл бой. В итоге этот турист заплатил какую-то там, ну, небольшую для нас сумму, для филиппинцев довольно-таки значительную, uh-huh, uh-huh. и сказал, этого петуха больше мы на бои не выставляем, он заслужил спокойную жизнь, uh-huh. что, радостную, сытую, и они ему пообещали, что так и будет, не знаю, может да, быть, да, они здорово. Ну, и сдержали вот, свое. Друзья, если вы поедете на Филиппины, то купите петуха и спасите его от смерти. Да. Филиппинского. Чем еще славятся Филиппины? Филиппины – одно из таких мест, где очень развит секс-туризм. Да, да, это так. И многие туристы, по-моему, даже 80% туристов туда едут за дешевым сексом. Даже узнавала, в среднем где-то $25 стоимость девушки. Uh-huh. На ночь, да. И филиппинская девушка, хотя там большой вопрос, девушка это или нет, да, как у всей Азии. Вот. Она готова с белым мужчиной, в общем-то, куда угодно отправиться, и главное, чтобы ей заплатили. Ты был там ночью, что ты видел? Ну, на самом деле, не то, что даже ночью, можно днем довольно часто наблюдать, особенно как раз в Маниле. Ну, там есть возле Манилы город, как же он называется, я не помню название, память меня подводит, ну, вот туда вот как раз едут все... все за такого рода приключениями. Можно встретить, в принципе, даже днем очень много таких пожилых мужчин с таким характерным загаром, вот как бывает у австралийцев, у американцев он такой глянцевый загар, который, в принципе, легко отличить от загара русского человека, который mm-hmm. он получил на даче. Mm-hmm. Вот. И вот эти престарелые мужчины идут за ручку с филиппинками, ну, можно предположить, что они молоденькие. Ну, особенность филиппинок в том, что, в принципе, вот по их виду не определить, сколько им лет. Ну, не филиппинцу, вот. Поэтому, ну, наверное, молоденькие, не молоденькие, ну, в общем, люди туда действительно приезжают, просто находят себе какую-то подругу и проводят с ней, не знаю, отпуск и уезжают обратно в свою Америку жить. И вот, вот так. Ну, а ты вообще обращал внимание? Есть такая неприятная особенность, еще детский секс-туризм. Ничего об этом не слышал, не видел. Ну, опять же, я говорю, то есть по филиппинкам не скажешь, сколько им лет, поэтому непонятно, что там подросток или взрослая. На самом деле нет, они все низенькие, и поэтому вот непонятно. Ничего на этот счет не могу сказать. Но, наверное, это есть, раз об этом пишут. Да. А что вот, кроме Манилы, там, куда вы дальше отправились? Из Манилы мы поехали на остров Палаван. Палаван – это остров, который находится, ну, по сути, дальше всех, наверное, от Лузона, да, от главного острова. Это, по-моему, самый острова. Большой? Нет, он не самый большой, он самый вот, то есть он вытянут такой, mm-hmm. такой длинный остров, вот, если в Маниле... Вот, кстати, нужно еще упомянуть такую штуку по поводу логистики на Филиппинах. Если вы приезжаете на Филиппины, то чтобы попасть куда бы то ни было, вам нужно использовать самолет. Ну, если только, если в пределах Лузона вы куда-то едете на автобусе, вот, но на все другие острова нужно лететь. Водный транспорт? Нет, там как бы вот очень-очень с этим тяжело, то есть нужно лететь. Если вы хотите поехать, например, с Палавана на какой-то другой остров, на Баракай, то опять же нужно лететь в Манилу и из Манилы лететь на Баракай. Вот это вот такая особенность, что все перелеты совершаются через Манилу, и, собственно, это большая проблема и довольно хорошо бьет по кошельку. То есть это дороговатое удовольствие. Ну, как бы, опять же, там есть в основном все авиакомпании, которые там работают, это лоукостеры, да, там Эразия и там Philippine Airlines, Cebu Pacific, наверное, тоже. Вот, ну, суть в том, что если ты покупаешь билеты сильно заранее, то понятно, что там цена будет очень низкая, но если ты покупаешь билеты за 2-3 дня, то цена будет очень высокая, прям вот очень сильно высокая, и это бьет по карману. Прервемся на рекламу. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. Апреля в 21 час в ресторане «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Концерты для тех, кто ценит интеллект не меньше эмоций. Два дня швейцарского джаза. 16 апреля квартет Элины Дуни. Смесь балканского фольклора и современного джаза. Песни на албанском, греческом и румынском языках. 17 апреля постджазовое трио Playstow. Их сравнивают с Radiohead, хотя на сцене только рояль, барабаны и контрабас. Билеты в кассах филармонии и на сайте kassy.ru. Клуб путешественников. После небольшой рекламной паузы возвращаемся в студию. Меня зовут Кристина Сергеева. В гостях у меня сегодня Александр Дегтярев, путешественник. Мы путешествуем сейчас по Филиппинским островам. Переместились воздушным путем на остров Палаван. Да, на острове Палаван есть город большой, он называется Порто-Принцесса, вот, и из него можно попасть в Эль-Нидо, это такой, ну, собственно, две самые привлекательные для туристов точки Палавана. Это Эль-Нида, это такой поселочек маленький на побережье. Вот. И Корон — это остров, тоже, в принципе, рядом с Эль-Нида, на оконечности Палавана, которая, в принципе, ближе всего к Маниле. Вот. Ну, мы сначала отправились из Манилы, мы отправились на Корон, то есть это перелет в Бусуангу, это такой населенный пункт. Вот, ну, и, собственно, там все и происходит. Корон, чем прекрасен Корон? Корон — это такой остров большой. Вот есть населенный пункт Бусуанга, вот, где, собственно, все живут. Вот. А Корон — это такая закрытая территория, то есть там можно посетить два озера, в принципе, они прилегают практически к морю. Вот. Одно из озер, оно называется самым прозрачным в Азии. Ну, мне кажется, в каждой азиатской стране есть озеро, которое называется самым прозрачным. Но оно на самом деле оно дико прозрачное. То есть, когда мы там занимались дайвингом, когда ныряешь, то действительно кажется, что будто ты просто висишь в воздухе, потому что не чувствуется никакой воды. Вот, то есть нету никаких там взвешенных частиц, ничего, mm-hmm. то есть просто как будто ты летишь, очень здорово. Вот, другое озеро, оно термальное, то есть из дна там бьют термальные источники, и тоже когда ныряешь, прям реально можно попасть в струю кипятка, и не очень приятно. Там живут, называется Барракуда Лейк, там живут барракуды, ну их всего несколько, но они просто огромные, вот нам повезло, мы одну встретили. Вот. Ты вообще часто дайвингом занимаешься? Нет, на самом деле, вот как раз на Филиппинах первый раз я попробовал, научился. Вот у нас был классный, кстати, очень инструктор, местный дядька, он работал военным раньше, вот, и военным дайвером, соответственно, у него там какие-то супер навыки, при этом не сказать, что он там как-то богато или круто живет, но он просто очень классный, на самом деле, за три занятия он научил всему, и вот. Ничего себе, три занятия надо, да? Да, на самом деле, да. У меня, я очень хочу тоже заниматься дайвингом, но страх, давление у меня просто зашкаливает. Кстати, еще вспомнила насчет давления. Может быть, ты, путешествуя по Филиппинам, встречал таких людей, их называют баджао, это морские цыгане. Нет, не довелось. Так вот, эти морские цыгане, они не боятся давления, они могут нырять на глубину 30 метров спокойно. И почему им так легко это удается? Потому что в детстве им разрывают барабанную перепонку, определяя на всю жизнь их профессию. Они добывают рыбу, живут все время на воде, в этих небольших 5-метровых лодочках, возят с собой пожитки. Либо у кого-то, кому-то повезло, у них есть жилище на сваях. Вот они добывают рыбу, меняют ее на пресную воду и рис. То есть есть и такая категория граждан на Филиппинах. Круто. Ну, кстати, если развивать тему дайвинга, то Корон еще прекрасен тем, что возле Корона происходили одни из самых крупных, наверное, вообще в истории планеты Земля сражений, морских сражений во время Второй мировой войны. Там американцы сражались с японцами, очень много кораблей японских было потоплено. Вот. И поэтому Корон — это одна из таких мировых мекк для рэк-дайвинга. Рэк-дайвинг — это дайвинг к затопленным кораблям. Вот, то есть, на самом деле, в пределах одного дня пути лежит, сейчас не соврать бы, около десятка, наверное, кораблей. Вы там ныряли? Да. Вот, рассказывай. Да, на самом деле. Есть корабль, который лежит там на глубине 20 метров. То есть, в принципе, для начинающих, даже таких, как я, он там в пределах досягаемости находится. Вот, впечатляет, конечно, да. Его уже поглотила, конечно, вся эта морская жизнь, там кораллы и все такое, но по-прежнему все очертания различаются, можно заплыть внутрь корабля даже там поплавать. И там живет гигантский осьминог. Ну, не знаю, не встретилось, вот. Ну, там, наверное, туристов? Нет, на самом деле нет. Ну, как сказать, дайверы, конечно, попадаются, но не сказать, что их там прям вот очень много. На самом деле все туристы едут на Баракай. Баракай — это такое филиппинское озеро Шира, наверное. То есть там очень классно, как бы везде написано во всех рейтингах мировых, что пляж Баракай, он там один из, входит в десятку красивейших пляжей на планете. Ну, возможно, это и так, но из-за того, что там просто лежбище тюленей, то есть туристы лежат друг на друге, и не знаю, каждые 3 минуты к тебе подходит человек и пытается что-то продать, какие-нибудь сувениры, ну, не знаю, это, наверное, не очень классно. Вот. А на Полаване, из-за того, что он такой вот удаленный от центров этой туристической жизни, туда не организуют пакетные туры, ну, по крайней мере, вот из стран, из России, из стран СНГ и так далее, вот, то там как-то полегче с туристами и со всем этим. Тюленей поменьше. Да, да, да. Плюс можно как раз договориться, ну, нам повезло, мы просто можем договориться с инструктором, он тебя отвезет в какое-нибудь такое классное место, где никого нет, вот. Ну, и опять же, про подводный мир. Подводный мир очень-очень богатый на Филиппинах, и если вы занимаетесь дайвингом и еще не были на Филиппинах, то, ну, наверное, стоит туда съездить, потому что там очень классно и очень-очень-очень много рыб и всего остального. Рыбы, кораллы и морские черепахи, ну, собственно, просто изобилие морской жизни, и туда стоит съездить. Но вас там предупреждали, что трогать ничего нельзя? Ну, конечно, ну, как, не знаю, везде же эти правила одинаковые. На самом деле, кстати, местные люди жалуются, что из-за глобального потепления кораллы многие гибнут, какие-то места уже погибли. То есть, в принципе, стоит поторопиться, наверное, подкопить денег и быстрее ехать туда и нырять. Ты знаешь, даже если вы не занимаетесь дайвингом или боитесь этого, есть такие места на мелководье, на рифах, куда вас могут по-любому отвезти, да, да, да. И там можно поплавать просто с трубкой и с маской и посмотреть. И, кстати, насчет того, что ничего не трогать, это справедливо, и нужно прислушаться к этому совету, потому что я вот все стремлюсь заняться дайвингом. В Таиланде надела маску, трубку взяла, и нас привезли на какой-то риф, где я с куском, значит, с початком ананаса плавала вокруг этого рифа, и меня окружили какие-то загадочные рыбки. И, ну, я решила их потрогать. И вот одна рыбка меня очень сильно укусила. Наверное, это были, как они, рыба-попугаи, да, которые грызут рифы, нет? Они меня там грызли. А, окей. Они меня окружили, грызли этот ананас. В итоге мне пришлось его подальше от себя выбросить и оттуда быстренько уплывать. Да, ну, если развивать тему дайвинга уже совсем дальше. На Филиппинах, Филиппины – одно из таких уникальных мест, где можно понырять с китовой акулой. Китовая акула – это самая большая рыба на планете. Вот. Разве не синий кит? Ну, синий кит – это млекопитающее, да. А вот китовая акула – она рыба. Рыба. И она, ну, действительно гигантская. Есть место такое – Дансол. Если ехать от Манилы, нужно ехать или лететь можно до населенного пункта Легаспи. Он находится тоже на острове Лузон. То есть до него можно доехать, в принципе, по суше. За ночь, наверное. За ночь, за, ну, чуть больше, там, 12 часов. Вот-вот. И вот возле Легаспи есть на побережье место, оно называется Дансол, маленький населенный пункт. Там находится пролив, где постоянно очень много планктона. И китовые акулы приплывают туда в определенный сезон, они туда приплывают и питаются. Ну, они очень большие, но питаются они, несмотря на то, что это акулы, да, страшная, ужасная рыба, питаются планктоном, да. Вот, и, собственно говоря, сажают туристов всех на лодочку. И бросают вывозят, вывозят на середину этого пролива, и специальный человек залезает на мачту на высокую и сидит, смотрит. То есть, на самом деле, лодок выплывает, ну, не знаю, штук 5, наверное, вот. Они все рассредотачиваются по проливу и ищут, где всплывет эта китовая акула. Вот, ну, человек с мачты, он как-то наметанным глазом там смотрит, видит, где находится эта акула, показывает туда, соответственно, лодка плывет туда, все остальные лодки плывут туда, с лодок прыгает толпа народу, все ныряют и пытаются поспеть за этой акулой. Ну, на самом деле, довольно сумбурное происходит зрелище, но все равно, когда ты ныряешь, и под тобой проплывает это гигантское совершенно создание, очень классно, очень здорово. Да, вот. Плюс там можно встретить дельфинов. Ну, как бонус такой. Дельфины там тоже любят тусоваться и плавать. Они разве там с китовыми акулами не... Да нет, наверное, нет. Филиппины — удивительное дружба. Место. Да, да, да. Слушай, Саш, ну, Филиппинские острова — это еще и такая страна, в которой сосредоточено очень много таких интересных природных явлений, уникальных. Подземные реки, водопады, вулканы. Что тебе удалось увидеть? Да, есть очень-очень-очень популярная среди туристов подземная река возле Порта Принцесса на Палаване. Вот там, то есть люди плывут на лодках в пещере, в темноте, светят фонарем, там какие-то пещерные своды прекрасные и чудесные. Но мне там не довелось побывать, скажу честно, я только читал об этом в интернете, слышал отзывы туристов. Вот. А где я был? Как раз возле того самого города Легаспи, о котором мы говорили. Кстати, Легаспи — это был такой какой-то испанский мореплаватель, один из первооткрывателей Манилы, вот в честь него назван город. А возле Легаспи есть вулкан, он называется Майон. Местные уверяют, что по очертаниям он даже более совершенен, чем Фудзияма японская. Ну, на самом деле, просто действительно впечатляет. Он выглядит как правильный, совершенно идеальный конус. А все время там дымок над вершиной. То есть это действующий вулкан. Он даже, я скажу больше, он недавно извергался. Ну, как недавно, года три, наверное, назад. Вот. Да. И даже часть Легаспи эвакуировали оттуда. Вот. И плюс там есть такая достопримечательность возле города Легаспи. Город Коксава, по-моему. Коксава, надеюсь, я правильно ставлю ударение. В общем, где-то в начале века прошлого, то есть в 1900 каких-то там годах, возле, у подножия вулкана стоял такой прекрасный город, цветущий, ну, как рассказывают туристам. Вот. Потом произошло какое-то ужасное катастрофическое извержение, вот, и весь этот город сравнялось с землей. И, как водится в таких случаях, осталась только полуразрушенная церковь на месте города. Ну, не знаю, по совпадению все время церковь остается, да. Вот. Может, это и провидение было. Возможно, да, да. Ну, просто во всех подобных городах, да, если что-то разрушается, церковь всегда остается. Ну, это классно. Вот, очень много в интернете картинок, если вы загуглите, там, как сова, вам сразу вылезет картинка, где стоит эта полуразрушенная церковь на фоне прекрасного вулкана, вот, и можно представить, что... Ну, как я себе это представлял, когда я туда ехал, что есть город Легаспи, ты садишься в джипни или в какой-то транспорт, тебя долго везут, куда-то вывозят в поле, и там где-то стоят между лавовых полей одинокие там руины полуразрушенные этого города. Вот. На самом деле город уже давно поглотил этот населенный пункт, то есть агломерация, ну, вот то, о чем мы говорили в начале, перенаселение и так далее, то есть... Город Легаспи разросся и просто поглотил эту площадку с руинами, и ты просто едешь среди этих трущоб, едешь, приезжаешь к каким-то воротам, тебе говорят: а вот смотри, дружище, вот тут руины города. Вот. Ну, там можно, конечно, выбрать этот прекрасный ракурс, у меня тоже есть эта фотография, где там стоит эта церковь, на заднем плане вулкан, но на самом деле кругом трущобы, какие-то рисовые поля, и пасутся коровы и так далее. Вот. Я хочу обратить внимание наших слушателей, что на сайте radiovk.net в разделе «Клуб путешественников» можно посмотреть фотографии Александра. Прекрасные фотографии. Спасибо. Супер профессионального качества именно из Филиппин, где он побывал и что посмотрел. Саш, послушаем еще одну песенку. Окей. Sa'yo nais kong mabuhay dahil sa'yo hanggang mamatay dapat mong tantuin wala nang ibang giling puso Ikaw rin dahil sa'yo, ako lumikaya, pagmamahal. Ayan, Итак, мы возвращаемся в студию. Это радио ВК, программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. Сегодня путешественник Александр Дегтярев рассказывает нам о своем путешествии на Филиппины. Мы сейчас на острове Корон. Да, все верно. Что мы там делаем? Остров Корон, он неизвестен в первую очередь тем, что на острове Корон живут какие-то дикие первобытные племена. Ну, по крайней мере, так рассказывают всем туристам. Ну, собственно, территория острова Корон, она закрыта для посещения туристами. Ты можешь там плавать на лодочке вокруг, да, то есть вот посетить эти два озера, о которых я рассказывал, но вот куда-то дальше вглубь территории тебе уже нельзя. Я даже читал, сам я не пробовал, но вот читал отзыв одного товарища, который решил все-таки пробраться на территорию этого острова и выяснить, есть ли там эти племена, которые, о которых все так говорят. Он нанял какого-то местного жителя, филиппинца, с лодкой. Они поплыли, оплыли этот остров, а с территории острова стекают две реки. Вот в русло одной из них они вплыли, поплыли вверх, ну, не знаю, на протяжении получаса плыли вверх по течению реки, потом просто из кустов вышел человек в набедренной повязке с копьем и показал им, типа, друзья, давайте, уплывайте. Что он им показал? Собственно, да, вот так все и закончилось, и, ну, филиппинец повернулся и поплыл обратно. То есть племена там действительно, ну, есть? Да, вроде они как там есть. Они там азиатского типа? Ну, конечно. Ну, то есть это какие-то филиппинские коренные племена, которые оберегают от воздействия цивилизации. Ну, как по крайней мере, рассказывают. Mm-hmm. Вот такая история. Еще, кстати, про Филиппины забыл я рассказать совсем. Для тех, кто туда поедет, очень важная деталь, что везде на всех объектах транспортной инфраструктуры с вас будут пытаться, не то что пытаться, а с вас возьмут дополнительные деньги, потому что есть цена на проезд, да, и цена, ну, например, вот из Корона в Альнида ходит лодка, она стоит каких-то фиксированных денег. Ты туда приходишь, платишь за лодку, но чтобы войти на территорию вокзала, тебе нужно заплатить фи, это, ну, налог, вот. Тоже какая-то дополнительная сумма, которую нигде никто о ней не пишет, но она есть. Чтобы попасть на территорию международного аэропорта в Маниле, тебе тоже нужно заплатить эти дополнительные деньги. То есть нужно все время иметь немножечко с собой, поэтому если вы туда поедете, то не тратьте все деньги перед тем, как идти в аэропорт, потому что, ну, вас просто туда внутрь не пустят, а вы никуда не улетите и останетесь без денег. Вот. Еще, да, важная деталь. Если... Смотрите, из Корона в Эль-Нида можно... Эль-Нида — это вот вторая достопримечательность Палавана, ну, где классно тусоваться, где классно нырять, классно плавать, где замечательная природа. Вот, если вы решите туда не лететь, а все-таки плыть, туда можно доплыть на кораблике где-то за полдня, то нужно иметь в виду, что кораблики эти регулярно тонут. Вот. Особенно если погода плохая, если вы попали там в муссон или, ну, просто, не знаю, дождик на улице, лучше не плыть, лучше подождать день-другой, потому что, ну, на самом деле в интернете есть несколько историй о том, что корабль с туристами просто тонет, вещи идут ко дну, ну, туристы, не знаю, идут ли ко дну или нет, но вполне возможно, что и туристы тоже идут ко дну. Ну, собственно, это такая национальная черта филиппинцев, ко всему относиться просто, то есть, ну, если там волной, не знаю, залило двигатель, то, ну, Такое бывает. Учитывая то, что филиппинцы живут на кладбище, они очень просто относятся к вопросам жизни и смерти. Да, я думаю, да. Поэтому, если вы не относитесь так просто к вопросам жизни и смерти, летите лучше самолетом. Ну, можно лететь самолетом, либо выбрать просто день солнечный, ясный день, когда все хорошо. На самом деле это классно. Садишься, сидишь на лодочке, проплываешь мимо каких-то непонятных деревень, таинственных, заброшенных. То есть, ну, очень здорово. Ну что ж, Саш, программа наша подходит к концу. Я хочу тебя поблагодарить за фотографии и за твой чудесный рассказ о путешествии на Филиппины. Всем слушателям желаю побольше путешествий. Саш, тебе тоже еще много путешествий. Спасибо. Меня зовут Кристина Сергеева. Это была программа «Клуб путешественников». Услышимся через полторы недели. Клуб путешественников.